Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва, Лосиный остров, 28 июля, среда, 03:14. Прошу, Яна. Садитесь. Сантьяго галантно распахнул дверцу автомобиля и помог Яне опуститься на сиденье. Как вам понравилось в зеленом доме? Слишком много запертых дверей. Но вели они себя весьма достойно. В цитадели у дома чуть вам было бы гораздо сложнее. Поэтому я предпочитаю с вами дружить, комиссар Сантьяго. Навы, по-моему, самые дальновидные и умные. У вас прекрасная машина. Это Ягуар? Совершенно верно. Ягуар. Спортивный автомобиль был под стать своему хозяину. Элегантный, мощный, вызывающий почтение в любом обществе. Говорят, их сняли с производства? Слишком узкий рынок. Если вы не против, я хотел бы вернуться к делам. Конечно. Вы будете разочарованы, комиссар. Артем не успел сказать, где именно он спрятал амулет. Сказал, что рюкзак положил в камеру хранения на одном из московских вокзалов. Печально. Выходит, я зря потратил время, выручая вас из беды. Я не смогу выйти на амулет, потому что сам же приказал поставить на него защиту, в том числе и от темного двора. Теперь мне многое становится понятным. Что именно, Яна? Когда мы попали к королеве Всеславе, они пытались прочитать мысли Артема. Из глаз у королевы вылетали зеленые молнии, а у бедного парня шевелились на голове волосы от ужаса. Еще они пообещали, что он после сканирования его мысли станет идиотом. Но, судя по всему, идиотом он не стал. Итак, Кортесу и Артему удалось скрыться. Я думаю, что они не стали рисковать и ушли в подземный город. Ночью в лесу слишком много морян. Эти дамочки еще злее жрицы феи зеленого дома «Людь». Живыми челов ни за что не выпустят. А в подземном канализационном мире только крысы и сумасшедшие. Надеюсь, что с ними они справятся. А почему вам, Яна, не удалось уйти с Кортесом? Я осуществляла прикрытие. Не успела выпрыгнуть из окна.